Глава 16. Гематоэнцефалический барьер. Наше человеческое тело не приспособлено к тем масштабам воздействия, которым мы подвергаемся на этой планете. Гематоэнцефалический барьер никогда не предвосхищал промышленную революцию и переворот в области патогенов, которую принесла засекреченная медицинская индустрия. Убеждать нас в том, что мы способны справляться с любыми токсинами, встречающимися на нашем пути, все равно, что доказывать нам, что человеческий организм приспособлен для взаимодействия с ядерными отходами. Мы же сами создаем их на планете, так что с нами все должно быть в порядке. У гематоэнцефалического барьера не должно быть проблем с защитой от любых других токсичных веществ. Верно? Никто не занимается измерением уровня ядовитых веществ в окружающей нас среде в зависимости от того, как наш организм справляется с ними и воспринимает их. Медицинская индустрия не хочет признавать наличие токсичных тяжелых металлов в нашем мозге. Они даже не хотят допускать эту идею, не говоря уже о том, чтобы признать, что мы живем с воспалительными процессами, вызванными патогенами. Публичная медицинская наука находится на начальной стадии признания того, что хроническое заболевание может быть связано с патогенными микроорганизмами. Если она находится на таком раннем этапе в процессе понимания причин хронических заболеваний, как далеко она может продвинуться в понимании работы сложных механизмов нашего организма, таких как гематоэнцефалический барьер? Этот барьер не был предназначен ни для чего из перечисленного. Мы ведем себя так, как будто это непроницаемая структура, у которой нет никаких ограничений. Ядерные отходы, промышленные выбросы, растворители, токсичные тяжелые металлы. Все, что человеку нужно сделать, чтобы почувствовать себя защищенным, это использовать термин «гематоэнцефалический барьер». И все же реальность в том, что все это и многое другое неизбежно преодолевает нашу внутреннюю преграду. Многие фармацевтические препараты специально разработаны для его проницания. Более того, даже те лекарства, которые разработаны без расчета на это, все равно могут проникать через наш гематоэнцефалический барьер. Эта физиологическая структура нашего мозга была сконструирована таким образом, чтобы не допускать попадания в мозг естественных, в основном телесных, токсинов. Например, когда у кого-то накапливается слишком много мочевой кислоты из-за ослабления почек, предполагается, что она не сможет проникнуть через гематоэнцефалический барьер. Если человек получает глубокий порез, который приводит к кожной инфекции, у него могут развиться начальные стадии сепсиса, и в этом случае предполагается, что инфекция не сможет пересечь гематоэнцефалический барьер. Если человек глотает ядовитое растение, которое существует на нашей планете уже 10 тысяч лет и никогда не предназначалось для употребления в пищу человеком, гематоэнцефалический барьер удерживает по крайней мере часть токсинов, пытаясь предотвратить токсический шок мозга. Этот барьер между кровью и спинномозговой жидкостью также перегружен. Предполагается, что спинномозговая жидкость, окружающая головной и спинной мозг, должна быть чистой, без каких-либо загрязнений. Это золотой стандарт. В наше время здесь, на планете Земля, она далека от идеала чистоты и содержит химические отходы промышленности, патогенные побочные продукты, токсичные тяжелые металлы и многое другое. 1000 лет назад спинномозговая жидкость могла быть полностью загрязнена вредными металлами, и это относилось только к людям, живущим в городах со свинцом в питьевой воде. Сотни и тысячи лет назад спинномозговая жидкость имела совершенно иной уровень чистоты. Сегодня же мы живем загрязненные от и до. Наш мозг не рассчитан на промышленность. Гематоэнцефалический барьер имеет свои ограничения и уязвимые места. Он предназначен только для мельчайших частиц, а не для чего-то, сделанного промышленным способом. Например, если завод производит аккумулятор, он подвергается коррозии. На нем выступает аккумуляторная кислота, а затем она случайно потребляется. Эта кислота проникнет через гематоэнцефалический барьер. Промышленные токсины и ртуть из этого аккумулятора попадут в мозг. Структура гематоэнцефалического барьера пористая, она действует как своего рода тонкая фильтрующая мембрана. И его предназначение в нашем организме только в том, чтобы задерживать определенные загрязняющие вещества, которые являются природными, естественными, в основном телесными токсинами. Существует много фармацевтических препаратов, предназначенных для прохождения через этот барьер. Один из них – морфин. И одна из причин, по которой этот препарат может убить вас, он способен проникать через кровеносные сосуды головного мозга и сосуды спинномозговой жидкости. Помните, что все фармацевтические лекарства содержат токсичные тяжелые металлы, Поэтому употребление тех из них, которые предназначены для преодоления гематоэнцефалического барьера, означает, что содержащиеся в них вредные металлы также смогут проникать через наш барьер. Платина, титан, медь, ртуть или алюминий – все это воздействует на нас посредством таблеток, кремов, жидкости и многого другого. Когда токсичные тяжелые металлы из любого источника окисляются в нашем организме, продукты окисления просачиваются через гематоэнцефалический барьер. Проникновение патогенов. Вирусные нейротоксины также проходят через гематоэнцефалический барьер. Вирус сам по себе очень мал. Представьте себе нейротоксин, который он выделяет. Он тоже крошечный. Одна из причин, по которой общеизвестные медицинские исследования и наука даже не идентифицируют нейротоксины, заключается в их микроскопическом размере. Они выделяются из вирусных клеток в виде жидкости, которая проникает через гематоэнцефалический барьер, как будто его не существует. В то время как засекреченные медицинские исследования, возможно, обнаружили вирусные нейротоксины, публичной медицине не разрешено проводить дальнейшие исследования вирусов, чтобы совершить это основополагающее открытие. Некоторые разновидности ВЭБ сами могут проникать через гематоэнцефалический барьер. Что касается тех разновидностей, которые не могут его пересечь, их нейротоксины все же способны это делать. Это именно то, что представляет собой синдром Гиена-Барре. Патогены и патогенные токсины проникают через гематоэнцефалический барьер. Вредные микроорганизмы, способные преодолевать барьер, проделывают это, прикрепляясь к барьеру и попутно провоцируя воспаление. Они постепенно повреждают его ткани так, что патогенные микроорганизмы могут проникать и пересекать его, в итоге внедряясь в него и оставляя микроскопические рубцы на ткани. Помните, что это делают только некоторые разновидности патогенов, не все. Помните об этом, когда будете слушать о предателях мозга. Как бы легко ни было убедить нас в том, что наш гематоэнцефалический барьер – это непроницаемая преграда, делающая нас неуязвимым для опасностей, которыми промышленность наводняет наш мир, все, что нам нужно сделать – осознать страдания на этой планете, чтобы напомнить самим себе, что здесь что-то совсем не сходится. Если мы хотим спасти и сберечь себя, мы не можем пользоваться защитными механизмами нашего организма как данностью и принимать гематоэнцефалический барьер как должное. Мы должны немедленно защитить наш мозг и тело, и первым шагом для этого должно стать осознание ежедневных воздействий, которым мы подвергаемся.